Проснулся сам. Не разбудили, выспался. Пусть раны беспокоили, меня это не волновало. Пока весь заряд, что за ночь накопился, пустил на раны на ноге, осколки уже извлек, подлечил. А воспалились после попадания грязи до купания, вот и убрал их, подлечив. Кстати, с котелком трофейным сходил к кухне, мне постного бульона налили, чуть гречки на дне. Всех тут так кормили. Ну, мы врачи, нам виднее, что давать. Котелок отобрали, не хватало, чтобы раненых кормить забрали. А я к бородобрею. Уже был подъем, в лагере оживления бегали туда-сюда. Парикмахер нашелся из людей Доронина. Тот меня побрил, а то уже большая щетина, ну и коротко постриг. Ничего, искупался, голову помыл, выбравшись, оделся и нашел Гаврилова. А там строили планы, что и как делать при посещении складов. Проблема, нехватка была практически всего, так что обсуждали, как будем склады брать. Похоже, все же решили налетом, разово. Я же возражал, пока не сказал. После контузии я стал видеть ночью хорошо, удивительно, но факт. Сам проведу разведку, определю, где часовые, где какие склады. Какой склад с медикаментами я знаю, был там. Да и где продовольствие знаю. Определюсь, как можно проникнуть дальше к складу, и будем выносить по-тихому, замирая, если часовые насторожатся, к нашему забору. Хазин долго думал, нехотя, но принял мой план. Поэтому, как стемнело, все телеги забрали и повели к тому леску, где выход туннеля из крепости. Остальных нужно привести и перевести. А мы к складам. Почти 100 человек. Старшим был Гаврилов. Фомин в лагере остался, командовал. Пограничники Кижеватова не с нами, у них свои задачи. Сам лейтенант в лагере уже две операции перенес. Он трижды ранен был, сейчас отлеживался. Кстати, под его командование и все выжившие бойцы из конвойного батальона НКВД ушли. По сути, одна структура. Хорошо шли, тихо. Сначала на дорогу, по ней до складов, чтобы следов не оставлять, как я в других жизнях бегал по полю. Тут телеги от нас отделились, разошлись. К слову, я до темноты отбегал, посетил убежище, свидетелей этого не было. Спустился и на складе оставил все то, что мне пока не нужно. Топливо в бочках, снаряды к танкам, патроны тоже. Не все нашим тогда передал, на 6 тонн освободил. Дерн, где люк входа, снова замаскировал. Я собираюсь использовать хранилище и носить сюда всякую добычу на будущее. А тот схрон самодельный, чуть дальше, жилой, тоже забью до полного нужным. Благо, не на своем горбу носить. Ну а дальше все прошло, как по маслу. Я разведку провел, убрал 2 гвоздя в заборе, отчего 2 доски отодвинули в сторону, и в лаз начали проникать бойцы и за мной к складу. Этот с медикаментами. Часового тут не было, но заперт. Однако я замок уже убрал и достал, положив у двери. Так что открыли створки и проникли внутрь. 2 коробка спичек было, выдал, зажигали. И я же показывал, что брать. Точнее, подводил бойцов к стеллажам, выдавая на руки, что нести, и те к выходу на ощупь. А там к забору и бегом к лагерю. Вот так всех бойцов и задействовал. Причем на 6 тонн заполнил и свое хранилище, да еще коробку с лекарствами на плечо и к выходу. Дверь прикрыли пока. Даже майор нес на себе поклажу флягу со спиртом. Вот так и сделали 1 ходку, по сути, закрыв вопрос по медикаментам и необходимым препаратам или медицинскому оборудованию надолго. Я отбежал к убежищу, снова открыл и спустился. Все медикаменты выложил, пяток коек, оборудования, даже операционный стол и лампу освещения. Но на другой склад. Их тут 4. Лаз не закрывал. Еще раза 3 тут, надеюсь, побывать. Так что нагнал колонну бойцов почти у складов, а дальше также первым шел. Тут вещевой склад и снова без часовых. Замок убрал, створку открыл, и бойцы проникли следом за мной на склад. Гаврилов тоже зашел. Тут я сразу к полке со свечами, спичками, зажег свечи. По всему складу расставили, но немного, уже видно. Однако свет наружу не выходил. Окон тут нет, так что... Определили, что брать. Тут был интендант один, плюс кладовщик медсанбата. Отбирали. Я незаметно себе набирал. Палатки, снаряжение, форму разную, летнюю и зимнюю, сапоги и даже койки с постельным. У интенданта очень востребованы были котелки красноармейские, ложки и шинели. Ну и форму набирали, так что я тоже набрал на 6 тонн. И, как и все, бежал до лагеря, неся тюк командирской палатки. Тюк в общую кучу, а сам к лазу в убежище. Спустился и на 3-й склад выложил. Ну и снова на территорию складов. В этот раз вскрыли продовольственный склад. Часовой у ворот, а мы сбоку. В стене калитку открыли. И проникли. Свечи были, зажгли и стали отбирать нужное. Как нагружали 10 бойцов, выпускали. Те на цыпочках шли, стараясь не шуметь обувью и поклажей до забора. Новый лаз сделал поближе и бегом к лагерю. Кто мешок с мукой нес, кто с зерном, кто бидоны с маслом, а кто и с медом. Так десятками и бегали. Разгрузятся и бегом обратно. До лагеря по прямой, но 3 километра. До рассвета только тут на продовольственном складе и находился. Мы с Гавриловым его не покидали. Еще 2 бойца снаружи контролировали нашего часового и тех, что в отдалении, чтобы чего не увидели и не услышали. Патруль пару раз проходил, тогда все замирало. Да, хранилище припасами я, конечно же, заполнил. Но на сегодня все, оружие будем добывать следующей ночью. На это даже Гаврилов согласился. Зато припасов нам тут вынесено было на месяц, если брать те 2000, что мы из крепости выбили. И плюс 1000 бойцов и командиров из медсанбата Доронина. Он, кстати, под командование Гаврилова ушел. Они же из одной дивизии. А я Фомина. Уже говорил, что мы сослуживцы. Так что запер все, проверил другие склады. Чисто. Закрыл дыры в заборе и последним уходил, неся пакет с чаем. По пути отделился, пока темно, и к убежищу. Спустился и на 4-й склад. Выложил все припасы. Дальше запер убежище, замаскировал вход и к нашим. Пачку чая ту положил в общую кучу. Уже поставили часть палаток, взводные медицинские, 2 для склада, столы, складные, операционные. Мы даже их вынесли. Я же говорил, что знаю, что брать. Такой же комплект в убежище убрал. Так что побегать пришлось. И да, каждые 2 часа я восстанавливал руку. Работал без передышки. Уже средний палец начал формироваться. Ел много. Тушенку да сухари. А ничего другого у меня не было. Я говорил, причем сухари размачивал в мясном бульоне тушенки. Дело идет. Пока обсудили планы на ближайшие дни, бойцы, что не участвовали в операции, разворачивали палатки, организовывали оборону лагеря. Кстати, наших заметно прибыло. Фомин сказал, что привели 450 пеших и 2 раза сгоняли телеги, лежачих перевозили. Их сразу на операционные столы. Хирурги шатались от усталости, включая Доронина, но вели их. Даже Зиновьева ассистировала. Ей операцию на ногу уже провели. Так что, выяснив все, они всех привели. Следующей ночью остальных. Припасы им, кстати, 2-м рейсом отвезли, чтобы продержались. Медиков несколько помочь. Ну, а сам отдыхать. Уже устроился на своей шинели у березы, когда рядом стал боец, молодой совсем, не знаю его. «Товарищ военврач, вас там раненый один просит позвать». «Может, другого врача?» «Сказал, вас военврача Караваева хочет видеть». Ругнувшись, все же быстрым шагом за бойцом пошел. Легкая хромота не считается. Боец, совсем молодой, лежал на новой шинели без знаков различия. 18 лет. Уверен. Ранен в челюсть, там повязка, и на груди. Хирурга уже явно прошел. Тот в сознании был. Говорил невнятно, но понять можно. «Ну, привет, подопытный», — сказал тот на языке магического мира. «Блин, почему ко мне? Тебе других миров не хватало переродиться». Тот закашлялся. Я тут же прижал 2 пальца к шее, проверяя пульс. Чистит, но в пределах нормы. Пока не понял, что тот просто так смеется. «Все-таки ты не очень догадлив». «Что, других подопытных нет?» «Нет, они есть, просто мне туда ходу нет». Решил рядом с адекватным подопытным переродиться, а тело только это подходило. Самого молодого выбрал. «А, теперь небось жалеешь, что отключил у меня возможность лечить других». «Да мне не надо, я маг. Есть на ауре и такие плетения, как у тебя. Но я не могу их активировать, первым дар нужно запустить». «А меня тут не слушают, отказываются крики нести. Мне нужно нырнуть, вода заглушит инициацию, иначе тут леса не будет, мана в пыль превратит, людей тоже. А там опции запущу. Доступ к хранилищу будет, амулеты и артефакты, вылечу себя без проблем. Но сначала река. Понял, что-то еще? Да, бункер твой тут рядом забираю. Мне года два нужно, чтобы вернуть прежние возможности. Я уйду из этого мира. Не умру порталом. Ты мне только тут нужен. Черт, я с армейских складов заполнял склады убежища. Что, все зря? Почему зря? Это мне такой подарок, за шанс на новые жизни. И возразить нечего. Ладно, сделаю, как ты сказал. Убежище дарю со всем содержимым. Для меня это мелочь. Отлично, теперь к воде. Говорить больно. И так терпеть боль стараюсь. Я нашел 4 бойцов, свободных. Те на шинели понесли раненого, уже узнал красноармеец Митюхин. Из полка Гаврилова. К реке. Но нигде общая купальня, а дальше за камыши. По моему приказу бойцы сняли мессира в новом теле с шинели и занесли в воду, опустив на мелководье. Я тоже разделся, бойцов отпустил, и те ушли, оглядываясь. Так что убрал мессира в хранилище и достал над водой на глубине. Ну, по шею было. Тот нырнул, я же отошел, на 4 метра сканером вижу и наблюдал по пояс в воде, как тот явно пытается провести инициацию, опускаясь на дно. Почти минуту, а там раз, как будто голубая волна от него рванула. Даже в обычном зрении было видно необычные круги на воде. Так что сразу прыгнул к тому и вытащил за шкирку наверх, а то он уже захлебывался и вынес на берег. Не на себе, в хранилище, уложив на траву. На шинель не стал, сразу намокнет. Пока тот старался отдышаться, откашливаясь, я сухим полотенцем протирал его, стараясь бинты просушить. А тот руками делал какие-то пассы. Как будто вязал. Минут 5 ему хватило, видимо, закончил. Лицо расслабилось, и мессир сказал: «Неси в убежище, в генеральскую спальню. На этом все, больше ты мне не нужен. Постарайся не появляться, не люблю гостей, тем более нежданных». Возражать не стал, убрал в хранилище, шинель тоже, и бегом до убежища. А там парочка в кустарнике в любви признается. Боец-пограничник и медсестра из батальона Доронина. Им отлично виден вход в бункер. Нашли место и время. Пришлось в стороне на шинели устраиваться. Те, похоже, надолго. И что, мне ждать, что ли? Так что вскоре спал. Надеюсь, когда посплю, их уже не будет.